Меня интересовала тварь, уж не знаю, как ее назвать, грибник или фермер, очень уж хотелось познакомиться, желательно не близко. И такой случай немедленно представился. Последний гросс почти достиг пещеры, но вот за его спиной появилось что-то темное, сгусток не сгусток. Факт в том, что мгновение назад его не было, а тут раз и метнулось из ниоткуда. Сгусток ударил в спину беглеца, тот полетел на землю, снося несколько грибов. Заметались лапы, он пытался подняться, соплеменники даже не подумали вмешаться, пялились в страхе из пещеры. А через секунду уже не было нужды, гросс просто пропал из виду. Причем снесенные в падении грибы уже были на месте. «Видал?» – негромко спросил я. «А то, жуткие вещи творятся», – Митрич зазирался по сторонам и под ноги не забыл глянуть. «Рядом никого, я контролирую сотню метров», – показал рукой периметр. «Но задерживаться тут не стоит. Мы пошли быстрым шагом. Когда достигли обросшей мхом широченной колонны, за спиной послышалось шипение, я повернул голову, нас преследовало несколько гроссов. Окрысившиеся твари растянулись на несколько метров, последний спешил по грибной поляне, словно только что не съели их соплеменника. Видно, после своеобразного жертвоприношения хозяин успокаивался, и они могли здесь хозяйничать. В полусотне метров я заметил очередную пещеру. Митрич, глядя на меня, щелкнул затвором, кивнул и автомат застрекотал. При этом он продолжал идти задом. Первая, самая шустрая тварь, споткнулась, покатившись, оказалась под ногами сотоварки, та тоже упала, а напарник стрелял, пока не добил рожок. Результаты его не порадовали, один гросс убит, о чем свидетельствовал прилетевший опыт, двое раненых, остальных это не проняло. Вот же заразы живучие. Шуметь мне не хотелось, потому активировал пожирателя света. Так, для проверки, не был уверен, что подействует. Но результат порадовал, гроссы тут же развернулись и, шипя на все лады, поспешили убраться. На радостях заглянул в карту и выругался. «Что?» – обеспокоенно спросил Митрич. «Зажимают нас, с обоих сторон». Тот заозирался, изготовив автомат к стрельбе. «Да бесполезно, лучше руну сбрось, чтоб потом сюда вернуться», – скомандовал я и достал из хранилища лист ДВП. Тот, кто придумал торговать ими на аукционе, хренов гений. Открыл портал, напарник лишь хмыкнул и нырнул в арку, я последовал за ним. «Да, дела», Митрич убрал автомат в хранилище. «Это всегда вот так, бум, бах, трах и бежать», восклицательные и вопросительные знаки. «Ты же сам видел, рука-то давно отросла», я кивнул на конечность, покрытую молодой, розовой кожей. «Не существует идеальной формулы хождения по заводям, дохнут даже бессмертные, а уж такие, как мы, тем более». Не стал говорить, что сам являюсь причиной обнуления больше десятка пресловутых бессмертных, как-нибудь потом узнает. Но взгляд бывшего старика мне понравился, он не из страха спрашивал, в глазах играл хорошо знакомый огонек азарта, характерный определенной прослойке людей, если, конечно, можно так сказать, чертов адреналиновый наркоман. Мне даже захотелось увидеть свои глаза, неужели они выглядят так же? Ну так, надо аккуратно ходить, по уму. Внес он предложение. Это как, методом опытного тыка, напарник на мои слова рассмеялся. Я не собирался ждать целый день, достаточно было пересидеть пару часов, заодно перекусить и даже вздремнуть. Это уже опыт, твари успокоятся, и можно будет продолжить путешествие. Так и получилось, Митрич коснулся стены, тут же отходя в сторону, из открывшегося портала, пахнуло влагой и грибами. Я прошел сквозь арку и, убедившись в отсутствии опасности, махнул рукой. «Никого?» В голосе напарника сквозило веселое подозрение. «Нет, но, если прогуляешься по грибы, обязательно кого-нибудь встретишь». Ходу-ходу, я не стал ждать реакции. Стоять на месте в данный момент противопоказано, опять набегут или наползут, не знаю, как эти невидимки перемещаются и придется позорно бежать, оставляя очередную руну переноса. В общем-то, ничего страшного, сотню метров преодолеть получится, а потом еще столько же. Я человек терпеливый и плевать хотел на дорогостоящие расходники. А еще могу устроить локальный Армагеддон, уничтожить всех местных тварей. Но тогда и грибная плантация накроется, хоть и вторая по счету, возможно, не последняя, но все равно жаль. Видимо, во мне и вправду фермер погиб. Преодолеть удалось почти 500 больших шагов, специально считал. Затем я выудил заранее приготовленную руну, разделил ее и швырнул вперед по дороге, улетела метров на 70. То уже на глаз, не до смерок было, красные точки приближались с обоих сторон поля. Новый лист ДВП, портал, и мы опять в убежище. Хорошо, что напарник Спалпинка все понимает, ему хватало увидеть мою физиономию. Осталось-то метров 200, может, укоризненно произнес Митрич. Эх, несмотря на преодоленное расстояние, запыхавшимся он не выглядел, даже оборот бодрячком, в общем-то, как и я. По поводу оставшихся метров прекрасно его понимаю, арка тоннеля почти нависала, нужен был всего лишь рывок. 200 метров жизни, я поднял палец вверх, нас почти нагнали, зато в следующий раз точно проскочим. В этот момент на крышу дота опустился Кеша, я понял это по шумным взмахам крыльев. Заскрябал когтями, требуя меня наружу. Я в спортзал, отчитался Митрич и ушел, а я вышел на улицу. Питомец выглядел малость потрепанным и непонятно, подрался с кем или семейная жизнь тому виной, в любом случае все в пределах нормы. Выложил ему 4 щучьих туши, сам отправился в поселок, предстояло пара дел. Одно быстрое, но опасное, со вторым же, все обстояло, наоборот, то есть опасности минимум, а по времени придется потратить остаток дня. Перебежав через дорогу, я оказался на заросшей высокой травой поляне. Спрятаться здесь мог кто угодно, от ушана до среднего по размерам паукоящера. Но судя по карте, никого тут не было, зато присутствовала полутораметровая борозда, точнее, просека. Здесь словно кислотой тропинку выжгли, до черной земли, да еще старательно корни повыдирали. Именно так выглядят следы пребывания биомода, пожирателя. Он просто прокатился там, где ему удобно в поисках пищи, попутно сжирая все, что попадалось. Даже одного такого хватит, чтобы превратить поселок в постапокалиптическую дыру. Не зря же в городе небоскребов нет деревьев и даже травы. Мне такие соседи нахрен не нужны, потому искал, вынюхивал, к счастью, ничего не находил. Лишь привычные твари, от коих приходилось отбиваться, либо сбегать. Был вариант с подвалами, где обычно паслись гребешки, пожирателю ничего не стоит, зачистить один, или даже несколько, поселиться где-то под землей. Я проверил несколько, заодно собрал урожай яиц гребенчатых слизней. И да, когда считал, что это дело быстрое, жестоко ошибался, на поиски ушел весь остаток дня, а закончился удачно. Я никого не нашел, кроме местных тварей, разумеется. Глава 8. Следующее утро началось традиционно. Наверное, можно так сказать, когда просыпаешься под хлопки спортивного станка, перемешанными с ударами битой бодрым хеканьем напарника. Мужик взялся за себя всерьез, а я поставил сам себе плюсик, система Феникс работает, название «Кнут и пряник» не подходит, придумывать же подходящее нет никакого желания. Поднялся, сделал легкую разминку, побил кулаками стену, затем сотню раз отжался, и кровь забурлила, заиграла. Только сейчас обратил внимание, что от ран после встречи с пожирателем осталась побледневшая кожа. Я полностью здоров и готов к действиям. Вопрос, чем заняться, не стоял, нужно пополнить запасы корма для киши, заодно потренироваться. Написал Митричу, тот с радостью согласился, думаю, часа будет достаточно, а так, насколько обстоятельства позволит. Отправились сразу после завтрака. После небольшой модернизации скального выступа я приманил твари с помощью плазменного ядра. Получилось не так красочно, как в последний раз, но результата добился. Поперли щуки, Митрич, после небольшого внушения, перестал экономить патроны. Грохотал на всю округу, твари разлетались на куски, опыт лился рекой, а мне оставалось лишь посматривать на небо. Летуны-то никуда не делись, но почему-то игнорировали береговую линию, так и летая черт те где, ближе к новому городу небоскребов. Я с тоской посмотрел в его сторону. Зарабатывание денег – это хорошо, но бытовуха порой стоит поперек горла. Посмотрел на Митрича и понял, что я просто перерос этот этап, вон как у него горят глаза, наверное, как у меня когда-то казалось, прошла целая вечность с моего попадания в систему. Затем пришли бредуны, напарник сменил пулемет на истребителя богов, и началась настоящая охота. Он знал, куда бить, потому рикошетов стало намного меньше. Что не выстрел, то попадание. Могучая тварь сначала замирала, затем заваливалась на бок, ее место занимало следующее. Увы, как бы хорошо ни проходила совмещенная с охотой тренировка, как не радовался Митрич трофеем, больше часа продержаться не удалось. Во-первых, к количество бредунов начало зашкаливать. Мы просто не успевали их обнулять. Во-вторых, из речных глубин появился Гена. Это отрезвило бредунов, заспешивших вдруг куда угодно, только не в нашу сторону. Воспользовавшись временным затишьем, я спрыгнул вниз и по-быстрому собрал урожай из щучьих туш, не брезгуя другими видами тварей, красные и зеленые речные слизни. Затем пришлось сваливать. А неплохо мы сегодня постреляли, похвалился довольный Митрич. На столе стали появляться книги навыков. Я успевал отслеживать названия, ничего особо выдающегося, но не мусор, точно. Шмот он скинул в отдельную кучу, я с ним обычно позднее разбираюсь. Затем пошли системные шкатулки, к которым напарник не испытывал особой любви, видимо, что-то личное и глубокое. Нашлось даже 6 контейнеров с ресурсами и самое важное, один камень уровня. Он положил его на самое видное место, тем самым давая решать мне. Я подумал и сказал: «Давай по очереди, тебе тоже надо развиваться, думаю, честнее, здесь ничего не придумаешь». Договорились, хотя я не претендую, мне и так прекрасно, судя по довольной физиономии, он не кривил душой. «Этот твой, мой следующий». Было бы сказано, я только с радостью. «Вы получили уровень. Получено 4 очка нераспределенных характеристик. Что у нас там? Интеллект, восклицательные и вопросительные знаки. Человек, имя Феникс, уровень 64, прогресс, 0. Свободный опыт, 29 655 458 091 350. Жизненная энергия, 896 943, 1 1290. Темная материя, 677 191, 1 2780. Интеллект, 278. Сила, 120. Ловкость, 74. Выносливость, 129. Меткость, 740. Удача, 3. Креативность, 5. Не мешало бы пообщаться с кем-нибудь знающим, мне вдруг вспомнилось недавнее предчувствие. Что-то холодящее, такие ощущения не предвещают ничего хорошего, так и вышло. Пришел пожиратель. Иногда я чувствую чужие взгляды, особенно враждебные, и чаще считал это совпадением, но, чтобы настоящее предчувствие, такого не припомню. Неужели я ошибаюсь? Это не совпадение. Тогда вопрос на миллион, ну или скорее триллион, размеры ценностей с недавних пор сместились. Что происходит? Какая характеристика отвечает за предчувствие? Нет, ответ мне уже известен, просто боюсь ошибиться. Неужели развитие интеллекта подстегивает скрытые характеристики? Кто бы подсказал, боюсь, на форуме? Я об этом не узнаю, не то это место. Здесь наставник нужен. Где такого найти? В моем положении, вопрос скорее риторический, нет таких игроков, я никому не доверяю. Остается ловить обрывки информации из окружения и доходить до всего самому, что, в общем-то, привычно. Решив для себя некоторые вопросы, я занялся крафтом. Митрич уже показал мне пример. Занял свой стол, краил, резал, что-то клеил, напевая при этом нехитрый мотивчик. Ухмыльнувшись, прихватил мешок с обывательской бежой и вышел на свежий воздух. Не так давно я соорудил пару каменных скамеек, на одной из них и устроился, принявшись щелкать колечки с браслетами словно семечки. Работа не мешала размышлениям, я строил планы на сегодняшний день и внезапно почувствовал слабый холодок на затылке. Не сразу придал этому значение, а когда вспомнил про возможные скрытые характеристики, глянул на карту. Никого не было, Кеша давно всех разогнал или сожрал, потому красные точки в окрестностях убежища – явление нечастое. Но этот холодок мне не понравился, твари здесь вообще ни при чем, я боялся, что это взгляд разумного. А если так, додумать я не успел. Появившаяся со стороны поселка зеленая точка быстро приближалась. Надеясь на чудо, вдруг эта тварь какая, хитромудрая, да не агрессивная, так тоже бывает, читал на форуме. Я обернулся, одновременно поднявшись, в руке зародилась плазменная игла. Увиденное мне не понравилось еще больше предчувствия. Быть такого не может. Игла как появилась, так и исчезла. В данный момент это оружие бесполезно, да практически все бесполезно. Оставалось надеяться на удачу. Ко мне приближался тощий примат. Злобная волосатая морда, сравнить которую можно только с персонажами планеты обезьян. Этакий боевик, задача которого выискивать и пленить людей. С последней нашей встречи произошли серьезные изменения, на нем появилась одежда. Эволюция, твою мать, градобик 6 уровень. Понимая, что ничего не смогу сделать, Я молча ждал, а он неспешно приближался, взгляд блуждал где угодно, только не на мне. Примат, как я его назвал, успел осмотреть все, остановился, не доходя пары метров, глянул на мешок с бежой и отдельные экземпляры, что лежали на каменной скамье, неопределенно хмыкнул и, наконец, посмотрел на меня. Если не знать, что примат разумный, то можно легко наделать в штаны. Эти желтые глаза убийцы, такого же цвета острые клыки. Его взгляд не предвещал ничего хорошего, то есть совсем убивать, рвать и жрать, с кровью, кишками и прямо сейчас. Есть хочешь, что я мог сказать, при виде такого монстра, с Кешей всегда работает, и он становится ласковее кошака. Тот смерил меня уже оценивающим взглядом и дернул приплюснутым носом, словно принюхиваясь, пальцы вдруг растопырились, демонстрируя нехилые такие боевые когти. Не знаю, что означает этот жест, но и тормозить не стал. В руках материализовалась большая тарелка с жареными на углях ребрами. Примат склонил голову и уселся на соседнюю скамью, я же принял это за согласие и поставил тарелку рядом. Градобик, не имею понятия, почему именно шестой, ел неспешно, смакуя, обгрызая каждое ребрышко, до идеально чистого состояния, с его клыками это несложно. Я тоже не отставал, просто рассудил здраво, раз предложил, то и сам должен есть, иначе похоже на неуважение. Хотя, глядя на трапезу примата, такое в голову не приходило. Складывалось впечатление, что ему плевать. И да, он по-прежнему не сказал еще ни слова. Сомневаюсь, что не мой, здесь скорее с культурой связано. А я что, накорми, напои, спать укладывать не собираюсь, а вот пару вопросов бы задал. Тот доел и вытер лапы о куртку, показывая тем самым, что недалеко от нас ушел. Системный шмот сам очистится, полотенце можно не искать. Я вытерся также, затем достал из хранилища пару стаканчиков с горячим крепким чаем. Градобик принял напиток как должное, то есть молча. Попивая чай, не забывал следить за обстановкой. Вдруг он не один пришел, окружают меня, мало ли. На карте всего три отметки, моя, Градобика и Митрича. Если судить по положению, он находился у одного из смотровых глазков, возможно, с винтовкой. Мысленно похвалив напарника, я сделал очередной глоток чая. Ну, теперь, наверное, и поговорить можно, попробуем. Ты из-за реки пришел, я кивнул в нужную сторону, вот бы туда попасть. Хайрер, выдал тот, неопределенно мотнув головой, вновь приложился к стаканчику с чаем. Надо же, какой общительный, прямо душа компании. Нет, нужно его как-то расшевелить. А что если? Покопался в хранилище и выудил оттуда, уже не помню с кого, выбитую книгу навыков, с ней все однозначно, людям не подходит, впрочем, как и эльфам с гномами. Вновь прочел требования к изучению. Для изучения навыка крик из бездны требуется. Темная материя 500 единиц. Свободный опыт 1000000 единиц. Ограничение. Раса крипот. Внимание. Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта. В случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Протянул ее Градобику, а тот неожиданно оживился. Взял в руки, осмотрел, поднял на меня заинтересованный взгляд, затем положил книгу и показал мне большой палец, точнее коготь. Зашло, значит, так и подмывало ляпнуть что-нибудь по-немецки, типа «я-я, зергут», но рисковать не стал, вдруг у них вражда или табу какое. А примат между тем, малость подумал, покрутил в когтях скрафченные мною колечки, погримасничал, видимо, не понравились, я прекрасно его понял, смотреть там ни на что. А затем, в его руке появился небольшой камушек, он протянул его мне. Камень мастерства, ха, вот это я угадал, а ведь думал на аукцион скинуть или агенту отдать, а тут целый камень мастерства, на такое я точно не рассчитывал. Видимо, все чувства отразились на моей физиономии, потому как примат опять выдал свой хайрер. Спасибо, Градобика шестой, на всякий случай число тоже добавил, вдруг это важнее имени. Не отреагировав на мои слова, примат поднялся, книга навыков исчезла, опыт подсказывал, что в хранилище, после изучения они вели себя по-другому, рассыпались невесомым пеплом, который тут же развеивался. Подошел к ближайшему дереву, портал открылся без тактильного контакта, я не придал этому значения, все внимание было поглощено картиной на той стороне, уж не знаю, с холма или какой другой возвышенности, осмотрел я на лежащий внизу зеленый лесной массив. За ним же начинался город, утопающие в зелени малоэтажные здания постепенно переходили в дома повыше. а уже дальше высились небоскребы, верхушки которых терялись в облаках. Терпеливо ожидающий примат всплеснул лапами, я же поднялся со скамьи и закинул в чужой портал руну переноса. В нос ударил знакомый запах йода и чего-то еще. Ну вот, сбылась мечта идиота. Спасибо. Я изобразил поклон. Градобик повторил мое движение и шагнул в арку портала. Спустя секунду та схлопнулась. Митрич, это что было? Разумная обезьяна? Я усмехнулся. Эта обезьяна намного выше нас в развитии, но об этом я расскажу потом, наверное. А сейчас не помешало бы прогуляться по окрестностям. Вдруг удастся выяснить, откуда пришел примат. Что оставил, если оставил, кого еще встречу, кроме твари. Я понимал, что мелкий игрок вроде меня, для градобика не соперник, он не относится ко мне серьезно, как я, допустим, к крысе или даже мыши, но мало ли что у него в голове. С этими мыслями я отписался Митричу, чтобы скоро не ждал и отправился на прогулку. Окружающая дотлесопосадка была мной исследована в первые дни, затем я далеко не заходил, не видел в этом смысла. Что можно найти, кроме местных тварей? Кеша хорошо постарался, я прошел метров 300 в ту сторону, откуда появился примат, не встретилось ни одной твари. Только потом стали появляться следы присутствия, причем реальные, кто-то дерево когтями подрал. Чуть дальше, между двумя стволами Лешка и нора, в которую может забраться крупная собака, изнутри донеслось угрожающее шипение. Я не стал зачищать, есть кому. Двинулся в обход по предполагаемому маршруту градобика. Особо на что не надеялся, просто шел, продираясь сквозь кусты и заросли. Попался махнагон, уровень не очень высок, справился с ним быстро. Спустя пару часов, в течение которых пришлось столкнуться еще с несколькими тварями, я добрался до скальной гряды. Именно она отделяла мой маленький мирок от остальной заводи, непреодолимая для большинства местных тварей преграда. Глянул вверх, затем по сторонам. «Откуда ты пришел, градобик? Какого хрена я вообще сюда поперся?» Решив, раз уж я здесь, не останавливаться, прошелся несколько сотен метров в направлении города небоскребов и нашел, что искал. Вход в пещеру был скрыт от глаз густыми зарослями, потому не сразу бросился в глаза. Зато раздвинув их, я нашел следы на влажной почве, отпечатки обувки, один человек или просто разумный, который не парился сокрытием своего присутствия. Я долго их рассматривал, прикидывая, мог ли наследить примат, тот был в обувке. Вполне мог, и следы вели из пещеры. Значит, есть еще дороги, и сколько их, знает только система. А что я, собственно, удивляюсь. Никто не обещал, что будет легко и просто. Пещера уходила вниз и влево. Камень, мох, мелкая живность в виде местных насекомых, в остальном чисто. Но меня это все равно не устраивало. Пошел дальше, благо высота свода позволяла. Долбанный муравейник, со злостью подумал я, добравшись до разветвления ходов. Своеобразный перекресток с дырами во все стороны. Нет, дальше я не пойду, но и оставлять так не буду, пусть это не последняя лазейка, от нее все равно нужно избавиться. Коснулся стены, открывая портал на полянку перед дотом, послышалось близкое кроканье киши. Недолго думая, создал плазменное ядро и запустил его в самый широкий коридор, сам тут же выскочил через арку. Кра. Привет, пернатый, я потрепал склонившегося ко мне питомца по загривку. В этот момент, грунт под ногами тряхнуло, донесся приглушенный, но могучий грохот. Кеша встрепенулся, заволновался, повернул голову в направлении взрыва. С разных сторон лесопосадки донеслись обеспокоенные рыки, и на этом все закончилось. Спокойно, это я сделал. Представил пещеру и летящее плазменное ядро. Тот крякнул и выжидательно уставился на меня. Но траву полетело несколько щучьих туш, а я направился в убежище. Митрича на месте не было, видимо, отправился на охоту, к реке скорее всего, что к лучшему, вопросов меньше будет. Возникло неудержимое желание отправиться на разведку, не терпелось мне посмотреть, чем тамошние твари отличаются от местных. Спрашивается, с чего я вообще взял, что есть отличие. Здесь все просто, зелень, пригород в ней утопал, уж не знаю, как обстоят дела в центре, думаю, и там насаждений хватает. И что же это значит? Там нет пожирателей. Всеядные твари ни листочка, ни травинки не пропустят, а здесь целые леса, десятки, если не сотни километров зелени. Природа, точнее, система, не терпит пустоты, вместо одних тварей, должны быть другие, да что там, обязаны, иначе нет смысла. А еще, оттуда пахло йодом, рядом море. Не то чтобы я соскучился по курорту, можно отдохнуть, позагорать, но только не здесь. Мелькнула мысль про островок в океане и приятные формы искренне о том сейчас надо думать. Боюсь, в этом оазисе такие монстры обитают, в сравнении с которыми, лохнесское чудовище покажется безобидной пиявкой. И это прекрасно. Чем круче тварь, тем больше из нее выпадает. Камни уровня, камни мастерства и забвения и еще, множество того, о чем даже самые продвинутые игроки не имеют понятия. Ладно, хватит мечтать, пора за дело. Пройдясь по своим запасам, спустился в мастерскую, скинул лишнее в стационарное хранилище, щуки и остатки других тварей, тоже туда ушли. Продуктов и остального хватало, я мог месяц ничего не докупать, если, конечно, не захочу разнообразия. Оружие, так, мне оно без надобности, это раньше не мог без него обходиться, а сейчас я стремлюсь к минимизации железа. Полностью избавиться не получится, да и опасно это, мало ли как ситуация сложится, не смогу пользоваться навыками. Такое возможно, конечно, у всемогущей все возможно. Оставил палицу, пистолет, который забрал у Митрича, взамен выдал другой, так и неиспытанный нож, тот, что друг навек, плюс немного патронов. Все, можно идти на разведку. Глава 9. Градобика след простыл. Я, в общем-то, не ждал, что он здесь палатку с мангалом поставит. Рассчитался со мной и ушел в туман, точнее, в лес. Казалось бы, рядовая ситуация. Один защитник показал другому предмет, который ему без надобности, тот забрал с радостью и хорошо за него заплатил. Это уже о чем-то говорит. Честно рассчитался. А ведь мог забрать просто так. Схожесть менталитетов, сомневаюсь, скорее жизненный, игровой опыт. Сотрудничество дает много больше, нежели вражда. Теперь я знаю, кому сплавлять предметы с припиской Крипот. Возможно, существуют такие же, с ограничением для расы людей, или как там нас называют. Неважно, главное теперь мы сотрудничаем. После выхода из портала я оказался на травянистом холме, открытый всем ветрам и глазам. Я даже видом насладиться не успел, хотя было на что глянуть, возник до боли знакомый шум, ветер со свистом. Рефлексы сработали раньше понимания, прыгнул вниз щучкой, полетели щиты и ориентиры, промелькнула гигантская крылатая тень. Рах! Звуковая волна взбодрила до такой степени, что я сумел вскочить на ноги и последние метры преодолел бегом. Кусты, деревья, спасение. Стоило мне достичь корявого ствола, как с верхних веток спикировало что-то большое, покрытое густой шерстью, пахнуло псиной. Реакция и тут не подвела. Резкий уход вправо, в руке появилась палица. Каменная вивера уровень 75. Хренов кошак с собачьей мордой. Правда, комплекция, куда той львице, крупная, угловатая, не зря же зовется каменной. Короткая серо-зеленая шерсть позволяла сливаться с окружением, очень опасный враг. Тварь зарычала, затем хищно склонила морду. Рык перешел в шипение, я повторил ее движение, тоже зашипев. «Киса-киса, ты точно хочешь со мной поругаться?» Киса хотела, иначе зачем ей прыгать, захрустела сдираемая когтями древесная кора. Тварь весом не меньше 300 килограмм, взлетела словно бабочка. Я шагнул навстречу, замах, палец цепляет правую лапу виверы и уходит выше. Шмяк, звук сколь сильный, столь же неприятный, результаты я заметить не успел, потому как ушел влево с разворотом. Судя по визгу твари, ей было очень больно, но на боевых качествах это не сказалось, или злости добавило. Прыг, скок, невероятным образом вивера оказалась рядом, нападать почему-то не спешила, злобный рык из разбитой пасти струится кровь, хорошо ей прилетело. Оценивает, или просто боится напасть, а может дело в другом. Я глянул на карту, помимо этой, вокруг меня было еще 3 красных точки, две из них за спиной. Ах вы, суки позорные. Я-то думал, честной сталью получится сладить, ну тогда ловите. Активировал пожирателя света и в ту же секунду прыгнул на раненую тварь. Эффект сработал. Навык источал первобытный страх и панику. Вивера не успела атаковать, чуть подвисла от резких перемен. Мне этого хватило, палец обрушилась на ушастую голову, пробивая, круша. Она не преобразилась в бревно или что-то похлеще. Однако сила удара была такова, что у несчастной твари лопнули глаза, из ушей брызнула красная жижа. Не зная, как навык подействует на остальных, я не стал расслабляться, крутанулся на пятках, приготовившись отразить атаку. Этого не понадобилось, Карта светилась девственной чистотой. Сотоварки Виверы сбежали на безопасное расстояние. Получено 600 000 единиц свободного опыта. Получена книга навыков Берсерк. Получен предмет Большой камень опыта. Получена системная шкатулка. Получена универсальная руна переноса 10 штук. Встречают как-то недружелюбно, или Градобик подсуетился. А правда, что ему стоит открыть портал в самую густонаселенную часть, посмотреть, чего я стою, ну или просто из расовой вредности. Хотя, чего мне переживать, если уж сунулся в эту топку, то должен соответствовать. Я вновь глянул на карту, по самым ее краям появились первые мобы в количестве 9 штук, спустя несколько секунд добавилось еще 2 точки. Если продолжится в том же темпе, то здесь листику негде будет упасть, все заполонят. Голодающие, блин, наверное, я на стаю нарвался, или тут всегда так, не о том думаю. Как пробиться дальше? Активировать пожирателя света каждые 10 шагов, в общем-то, выход. Но можно поступить проще, у меня есть продвинутый боевой щит. Я только сейчас задумался о названии, тут же все сказано, боевой щит воды, не какая-нибудь пассивная защита. Ну да, было бы показательнее назвать его убивающим. Опять не о том думаю. Промониторив обстановку, заметил, что отметок на карте прибавилось. Уже слышны нетерпеливые рыки, что вызвало усмешку, отпугивающий навык еще работал. Быстро переоделся в подходящей обстановке шмот, затем закинулся боевым коктейлем, включил в него 20% защиту от стихии воды. Теперь из меня даже капли не должно выпасть. Ну, погнали. Самое большое скопление мобов со стороны города, туда я и переместился. Обрадованные твари, рыча и шипя на все лады, кинулись в атаку. Зрелище, конечно, впечатляющее. Мне сразу захотелось сбежать. Взял себя в руки, активировал щит на 2/3 от мощности, и еще один за спиной. Обычно я так не рисковал, но здесь столько зелени, а значит и влаги, навык мог не успеть высушить твари. А так, водяные нити, толщиной чуть меньше мизинца, потянулись со всех сторон, земля, деревья, верхние ветки и, конечно же, твари. Поднялся дикий ор, ну или кошачий хор. Виверы были близко и хотелось заткнуть уши, что проблематично в шлеме. Прошло не больше 3 секунд и все закончилось, посыпался опыт, иссушенные кошачьи туши валялись всюду, в том числе и под самими щитами. Я отключил навык, ледяные стены высотой больше 3 метров, окружали меня с 2 сторон и тянулись на 6. Погибли не только твари с насекомыми, трава, ближайшие деревья, иссохло все. Поежившись от жуткого холода, я поспешил убраться подальше, но не слишком, неизвестно, что может меня ждать за ближайшими кустами. Однако никого рядом не было, судя по логам вокруг валялось 18 трупов, включая птичьи, живые если и есть, то на безопасном расстоянии. Значит, все-таки стая, сделал я вывод. В этот момент послышался громкий хруст, на ледяные стены завалилось дерево. Мне пришлось отойти, а затем, прислушавшись к здравому смыслу, я решил тут не задерживаться. И так нашумели, сейчас, как набегут, никакие щиты не помогут. Зелень, конечно, хорошо, знак того, что жизнь тут торжествует, но в то же время жутко неудобно. Жизнь не то что торжествовала, она, в прямом смысле, била ключом. Из-за каждого дерева и куста выскакивала какая-нибудь зубастая тварюшка и ладно бы мимо пробежала, так нет же, все норовили напасть. Я отбивался палицей, когда устал, в ход пошли плазменные иглы и даже шары. Благо высокоуровневых не было, радовала высокая концентрация мелкой живности, это доказывало, что здесь не бывает игроков. Возможно, Градобик открыл точку, которой сам не пользуется, или ему плевать на твари, и он просто ходит через них, ковыряясь в зубах. Зачистка продолжалась несколько часов, но я не сдавался, поставил себе задачу достичь пригорода, ну или хотя бы мелкого поселка и достиг ее. Лес закончился большой поляной, или скорее полем, за которым начиналось озеро, а за ним несколько десятков одинаковых домов, стоящих в 2 порядка. К ним-то я и направился, обходя озеро по широкой дуге. Не понравились мне странные кувшинки, очень уж желтые пасти с острыми клыками напоминали. Поле тоже проблем подкинуло, целый выводок змей, уровни невысокие не больше 50-го, но за счет их количества пришлось повозиться. И вот наконец, я оказался в поселке. В первый же дом заходить не стал, даром что с виду добротный, выложен из природного камня. Из всех проемов, даже оконных, торчали сухие ветки и другой растительный мусор. Будь оно зеленым, можно было подумать, что без ухода разрослись деревья, но ветки были сухими, значит там чье-то гнездо, или что похуже, можно и потом проверить, если сами не пожалуют. Подходящий нашелся на следующем порядке: одноэтажный, каменный, покрытый красной черепицей, примерно 10 на 15 метров, по одному окну с каждой стороны. Быстрая разведка показала, что дом пуст, мыши с насекомыми не в счет, внутреннее пространство загажено тварями. Есть подвал, там тоже обошлось без сюрпризов. В общем, как временная база, самое то, только прибраться нужно и кое-где усилить. Чем и занялся. С недавних пор, шанцевый инструмент всегда со мной, используя совковую лопату, собрал и выгреб весь мусор за дверь. Той, кстати, в наличии не было, лишь пустой проем, с окнами то же самое. У меня сложилось впечатление, что эта фишка заводи, ни окон, ни дверей, в других пока побывать не удалось. Заделал все окна, оставив для вентиляции небольшие отверстия, дверной проем тоже заложил. Не было у меня возможности поставить добротную дверь, да и незачем, гостей здесь принимать не собирался. Покончив с работой, обмылся водой из бутылки. Затем поставил складные стол и стульчик, и с превеликим удовольствием пообедал. Организм игрока потреблял уйму энергии, и восполнять ее приходилось регулярно, даже когда брел по лесу, отбиваясь от тварей, перекусывал беляшами да чебуреками, потому как желудок сосал немилосердно. Сейчас же, борщ на первое, огромная тарелка жареного мяса с лавашом на второе, залил все тремя стаканами горячего, сладкого чая. Накатила сонная хмарь, я не стал сопротивляться, кинул на пол вспененный коврик, улегся и практически сразу уснул. Бум, бац, хрясь. Вскинул голову, сонно озираясь, стены тряслись, с потолка сыпалась пыль с мелким мусором. Ну что еще? Хозяева пришли, вскочил с пола, открыл портал наружу, но не рядом с домом. Подобное развитие ситуации подразумевалось, потому я озаботился заранее, скинул руну переноса на соседнем участке. На дворе стояла глубокая ночь, что не помешало мне разглядеть требовательных гостей. Озерная жирянка уровень 79. Ба, да это же те самые кувшинки. Мерзость какая. В желтых пастях, лишь отдаленно похожих на болотные цветы, блестели длинные, острые клыки. Сам же адский цветочек торчал из круглого плоского блюда, метрового диаметра, что напоминало жуткий воротник, а под ним – жирное жабье тело. Четыре когтистые лапы с перепонками, впечатление портил длинный хвост, будто со змеей пересадили. Жуткая тварь размером со взрослого быка, и таких тут три штуки. Эй, жабы позорные. Твари не замечали меня до крика, так и долбились жирными тушами и стены дома. А дальше все изменилось. Издав квакающие звуки, жирянки заспешили в мою сторону. Шлеп, шмяк, влажные туши, соприкасаясь с грунтом, издавали тошнотворные звуки. Короткого взгляда хватило, чтобы заметить еще парочку прыгающих со стороны озера. Самую шуструю тварь я прикончил с помощью плазменной иглы, благодаря подсветке критической точки. Получилось с первого раза. Капнул опыт, я отбежал к следующему дому, как и предполагал, интерес ко мне был потерян. Жирянки накинулись на дохлую сотоварку, началась быстрая трапеза. Их много, а еды получается мало, чтобы накормить остальных, прикончил двоих каннибалов. Вышло проще, чем с первой, потому как они мало двигались. Интересно, как размножаются эти твари. По-любому, яйца откладывают, точнее, икру, похоже на лягушек. Так-так, внутри потер ручки предприимчивый фермер. Насколько я успел понять, зародыши твари имеют немалую ценность, особенно если редкие. Алхимики готовы за них душу игровую заложить, купят за любую цену. Но искать кладки в темноте, тем более под водой, занятие неблагодарное, значит, отложим до утра. Так, под водой придется нырять, а что у меня есть на этот случай? Наблюдая за пожирающих себе подобных тварей, принялся перебирать имеющиеся зелья. Альтернативное дыхание, конечно, вот завтра и проверим. Я не стал добивать оставшихся жирянок, не в моих интересах заниматься уничтожением видов, вдруг они реально редкие, а икра стоит бешеного опыта. Вернулся в дом, сделал пару глотков горячего кофе и взялся за разбор трофеев. После убийства первой виверы в глаза бросилось одно единственное название – «Берсерк». Сразу возникли ассоциации с мечами, рыцарскими сражениями, но на тот момент мне было не до любопытства, потонул в заботах о выживании, сейчас же самое время. Сначала я промониторил округу с помощью карты, прислушался к чавкающим звукам, а уже затем взялся за навык. Для изучения навыка Берсерк требуется навык стихия времени. Темная материя 500 единиц. Свободный опыт 10 000 000 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта. В случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Интересное начало, и что же ты даешь? Берсерк, удвоение значения всех боевых и защитных характеристик. Время действия 1 секунда, откат умения 1 час. Изучайте сопутствующие навыки. Ух ты, конечно, изучу. Одна секунда не смутила, если у навыка 10 уровней, то и время действия, предположительно, должно вырасти до 10. Я уже представлял, что можно наворотить за этот промежуток времени. Казалось бы, 10 секунд, ни о чем, но когда имеешь представление хотя бы об уличной драке, то уровней оказалось 5, и секунд столько же, зато откат сократился до 20 минут. Ради любопытства я активировал умение, ничего не произошло. Заглянул в интерфейс. Человек, имя Феникс. Уровень 64, прогресс 0. Свободный опыт 29 624 579 129 437. Жизненная энергия 1 001 291 2580. Темная материя 926 189 1 005 560. Интеллект 556. Сила 240, ловкость 148, выносливость 258, меткость 1480, удача 3, креативность 5. Да чтоб я так жил, 5 секунд им бы. Неожиданно возбудившись, поднялся, получилось слишком резко, раскладной стул хрустнул и сложился, даже задница сильнее стала. Я хохотнул и вновь глянул на характеристики. В этот момент они вернулись к прежним значениям. Радовало, что интеллект тоже возрастает. Ума это не дает, зато можно прокачать некоторые навыки, допустим, первопроходец. Сейчас это невозможно, потому что остается главное ограничение, уровень, но все равно приятно. Усевшись на вспененный коврик, принялся разбирать другие трофеи. Что странно, хотя, вряд ли я настолько опытен, чтобы судить, в куче барахла, выпавшего с местных тварей, не нашлось больше ничего интересного. Нет, шмот выпал, куртки, штаны, даже пара комплектов обувки, все с неплохими силовыми характеристиками. Книг навыков собралась целая стопка, критическая точка, сосредоточение, два вида стихий, алхимия, повар. Много чего нужного и дорогостоящего, к сожалению, не для меня. Тут даже Митричу нечего подобрать, может, кроме стихии воздуха, точно не помню, вру, еще повар обещал ему. В остальном же, камни опыта от средних до больших, системные шкатулки, руны переноса и остальная мелочевка. Маловато для начала. Я, разумеется, не ждал с них камней уровня и контейнеров с ресурсами, мобы мелковаты, но все равно, хотя бы колечко какое полуимбовое выпало. Похоже, я окончательно зажрался, пора мне охладиться. К тому времени взошло местное светило, не став сильно торопиться. Перекусил шаурмой, запил это дело кофе и только затем открыл портал на опушку, к тому месту, откуда впервые увидел озеро. Жутких кувшинок стало меньше, и держались те ближе к поселку. Ну что ж, попытка номер раз. Потерев ладони, я направился к воде быстрым шагом. Плавающие мобы начали реагировать, когда я оказался на берегу. Кувшинки двинулись неспешно, будто ветерком подгоняемые. Ага, а я вас типа не видел. Да, ночью темно, потому не считается удобно устроились. Твари приближались, создавая невысокую волну, их уже видно по карте, мелкие мобы, что встречались на их пути, бодро улепетывали в разные стороны. Я не двигался, следя за всеми подводными перемещениями. Вот вроде все сбегают, да не все. Метрах в 20 вдоль берега по правой стороне, крупное скопление красных точек, они никуда не спешат. Если там то, о чем я думаю, то это прекрасно. Можно больше не бегать. В голову пришла неожиданная идея. Пробежался до того скопления, кувшинки тут же сменили курс. Достал пару рун переноса, активировал и прямо на ходу зашвырнул их в нужное место. Затем резко сменил курс на обратный, в сторону опушки. Если выгорит, то у меня уже есть пара идей для применения. Глава 10. Куа-куа. Твари выбрались на берег обманчиво, неуклюже зашлепали по берегу. Мне же оставалось только бежать и не нарваться на опушке. Тут карта в помощь. Оказавшись у первого подходящего дерева, открыл портал в поселок, первый этап был завершен. Признаться, я и вправду собирался нырять, что, в общем, ничего страшного не предвещало, реакция отменная, защита на высоте, и акваланг с ластами и кислородными баллонами мне не нужны. Но зачем зря мокнуть и рисковать, когда система предоставляет такие возможности, если я, конечно, не ошибаюсь, что легко проверяется. Озерные жирянки, в количестве 8 штук, достигли опушки, но углубляться в лес никто из тварей не спешил, что можно объяснить просто: лес – это чужая территория. Судя по тому, что они повернули обратно, сталкиваться с соседями приходилось часто, никто не хотел нарываться. Понаблюдав за ними с крыльца соседнего дома, я перемахнул через каменное ограждение, оказавшись у лицевой стены строения. Мысленно пожелав себе удачи, коснулся вертикальной поверхности и на всякий случай отскочил в сторону. Вовремя. Портал открылся и из него рванул шумный водяной поток, шириной и высотой в размер самой арки. Муть, листва и водоросли, все смешалось в бурном потоке, стремясь оказаться на лужайке. Мелькали мелкие мобы, пиявки и грозди прозрачных кругляшей размером с бильярдный шар. Есть. К моей радости, заслуженной, между прочим, сработало все, что задумывал. Во-первых, скоплением красных точек под берегом оказались яйца или икра, как и рассчитывал. Во-вторых, руна переноса прекрасно работает под водой, здесь нужно учитывать, что артефакт стремится достигнуть дна, иначе как объяснить тонны ила и старых костяков. Я посмотрел в сторону озера, несмотря на расстояние, воронку прекрасно видно, как и спешащих в родную стихию тварей. Те, должно быть, почуяли неладное, вот и шлепали к озеру во всю дурную мощь. А арка между тем все исторгала и исторгала тонны воды. Скопленный годами или десятилетиями мусор закончился, поток стал чище, а озеро у дома все прибавляло в размерах. Мне надоело стоять на месте, прошел по краю к тому месту, куда прибивало всю добычу. Икра напоминала бабушкины бусы, только размеры для великанов, нанизанные на нитку прозрачные шарики с темным сгустком внутри. Я принялся собирать, для этого пришлось лезть в воду, где по колено, а где и по пояс. Настолько увлекся, что не сразу понял, поток воды из всякой дела вовсе не в схопнувшемся портале, время еще не вышло. Его закупорила огромная зеленая туша, вернее конечность, в арке торчала махающая во все стороны перепончатая лапа. Водная масса давила, выталкивая тварь все больше и больше, она трещала и вот-вот должна была лопнуть. Долбаная жирянка, вблизи еще противней. Подобрав очередную гроздь икры, я поспешил убраться и вовремя. Пух, а затем мерзко хлюпнула и мясная пробка вперемешку с костями и внутренностями, выскочила наружу, водяной поток, раскрасившись свежими цветами, рванул с новой силой. Хорошо, что я успел удалиться, точно бы изгвоздался. Ну и гадость, всю малину обосрал. Однако я почти собрал урожай, да еще и с бонусом из опыта и лута, из-за оставшейся мелочи пачкаться не буду, прибегут твари, все почистит. В следующий раз повторю, с этими мыслями, я вернулся в родное убежище. Уверен, я ж не пацан зеленый, и спину прикрыть сумею. Я все-таки не удержался, рассказал Митричу о новой локации. А что оставалось делать, напарник решил не отставать в развитии, то есть всюду следовать за мной. В принципе, я не против, несмотря на возраст, он быстро схватывает, но за реку ему рановато. Я уже расписал в красках свои похождения, ни капли не приукрасив. Пока пробился к новому поселку, пришлось отбиваться от полчищ тварей. Сам прикинь, Митрич, я отложил очередной скрафченный патрон. Едва я оказался по ту сторону, меня чуть не заклевал разрушитель, сам знаешь, как они выглядят. Стоило спрятаться в лесу, тут же напала стая вивер. А это не котята, скорее телята, только с когтями и зубами, а уж характер, похлеще моих вертухаев. Ни минуты отдыха, напасть могут, с любой стороны. Короче, настоящий дикий мир. Напарник неопределенно пожал плечами, а я продолжил. Я шустрее, признай. Если пойдем вдвоем, мне придется следить не только за собой, но и тебя прикрывать. Одна ошибка, и все, останутся после нас системные контейнеры. Да понял я, не пацан же, повторился Митрич. Давай сделаем так, ты пока усиленно тренируйся, в спортзале и с винтовкой. На днях время выберу и потренируемся на берегу. Оружие сам выбери. Я кивнул на кучу оного в углу. Меч, мачете или палицу, может, вообще копье понравится. Если не найдешь ничего подходящего, куплю на аукционе. Митрич хороший стрелок, и навыки на это заточены, но иногда этого недостаточно, холодником тоже надо уметь пользоваться. Я не сказать, что сильно преуспел в ближнем бою, однако опыт уже имелся. Попробуешь себя на щуках, без огнестрела, я утвердил и спросил одновременно. Договорились, подтвердил напарник, на губах играла улыбка. Похоже, я монстра вырастил, адреналинового, а может он всегда таким был. Теперь у меня есть неделя или две, за это время я могу добраться до города, а там уже будет проще. Стены прикроют, можно будет устроить снайперское гнездо и пусть себе качается. Решив кадровую проблему, я взялся за давно отложенные дела, Кешина убежище. Хоть и не был уверен, что пригодится, питомец большую часть времени проводил в поселке, вместе с подругой, но все же взялся за доделки. Провозился полдня, теперь в его убежище было два выхода. После быстрого перекуса, чтобы не сильно расслабляться, отправился в поселок. Для начала, используя телепорт, прошелся по нескольким точкам, новых следов пожирателей не обнаружил. Зато нашелся Кеша. Пернатые монстры устроились в полуразрушенной трехэтажке, натаскали крупных веток и даже небольшие деревца, соорудив тем самым подобие гнезда. Не помню, чтобы Пет строительством занимался, значит, в самке дело. В любом случае я хотел обезопасить его существование, а гнездо на открытом воздухе не совсем то. Если взяться за его благоустройство, крышу, допустим, сделать, получится долго, к тому же подруга будет всячески мешать. Значит, ищем что-нибудь поближе. Кеша уже доказал, что способен соображать, так что быстро сориентируется. Долго искать не пришлось, устроил им квартирку в соседнем здании, как и планировал изначально, на втором этаже. Лишние проемы заделал, мешающие перегородки убрал, пришлось повозиться со входами, их как в подземном сделал два, в итоге к темноте, был готов бюджетный вариант убежища. В завершение, скинул на пол несколько щучьих туш и свистнул Кешу. Все, пусть теперь обживаются. Здравствуйте, Феникс. По сложившейся традиции, Антоний вышел из-за стола и крепко пожал мне руку. Похоже, я и вправду его обогатил или на новую ступень поднял в банковской иерархии, иначе, чем подобное возбуждение объяснить. Здравствуйте, Антоний. Есть хорошие новости. Выражение его лица стало нейтральным, как у любого дельца, пытающегося что-то впарить. Есть хорошие и плохие, обрадовал он. С какой новости начать? Интересные дела. Если уж нейтральный ко всему работник системного банка, такое говорит, значит, реально плохо. Может прямо сейчас свалить запасов хватит недели на три, затем можно перейти на подножный корм, не впервой, патронов завал. Мысли промелькнули за доли секунды, затем пришло охлаждение. Стоп-стоп, разогнался, будь на то желание, меня бы давно уже взяли, без всяких предупреждений. Так что, слушаем спокойно. Давайте начнем с плохой. Хорошие новости, всегда приятнее. Напоследок, агент на это кивнул. За вас объявлена награда. Видя мою ухмылку, Антоний поднял руку с указательным пальцем. Камень небожителей за поимку, камень уровня за указание на ваше местоположение. Интересант нанял игроков из гильдии наемных убийц, чистые клинки. Началась серьезная охота, Феникс. И кого же они ищут? Феникса, Сидорова, Феофана и еще пяток ников, по которым вы засвечивались, уровни от 50 по 80. Особое внимание уделяется Фениксу, им известен ваш настоящий ник. Вам нельзя показываться на терре. Что с моими коттеджами? Перебил я. Активности не обнаружено. Служба безопасности системного банка на высоте. Антоний уселся в свое кресло. Но не все от них зависит. Есть такие навыки обнаружения, узконаправленные. Игрок задает параметры цели и начинает сканировать пространство. Поскольку вы одиночка, агент словно извиняясь, всплеснул руками. Я пришел к такому выводу, вас будет проще найти. Поэтому, как это ни парадоксально, прятаться лучше в толпе игроков. Прятаться в толпе, это не про меня. Сканирует пространство, задумчиво произнес я. Каков радиус действия навыка? Трудно сказать, здесь многое зависит от сопутствующих навыков. Антоний ненадолго замолчал. У системного банка есть такие специалисты. Я пообщался с одним из них. Интересный у нас разговор, я вроде в банк пришел, а складывается впечатление, что нахожусь в совершенно другом месте, агент между тем продолжал. 300 километров, это среднее значение, навык не показывает карту, только направление, вроде компаса, при наличии усиливающих навыков, радиус увеличивается в разы. Даже так, то есть найдут где угодно, не все так однозначно. Навык сложен, работает по плоскостям, границы восприятия у всех разные, от нескольких метров, да здесь мои знания ограничены, Антоний развел руками. Одно знаю точно, навык практически бесполезен в подземельях. Если я буду в подвале, агент кивнул, вы меня правильно поняли, но, я рассказал лишь об одном из навыков, есть и другие. Так что насчет толпы задумайтесь, за определенную плату. Нет, я даже объяснять не стал, какая к хренам толпа. Мне есть где затаиться и пусть попробуют достать, к тому же огрызаться буду, я давно не мышь. Давайте уже о хорошем, перевел я тему. Антоний улыбнулся, и на столе материализовалась шкатулка. Все, что удалось выкупить, за столь короткое время, в рамках бюджета. Я кивнул и открыл шкатулку, внутри оказалось 3 камня уровня. Какая прелесть, но как же мало. Придется подстраиваться под новые реалии. Давно надо было, нет же, хотел всего и сразу. Хочу кое-что изменить в моих закупках, агент понимающе кивнул. Забудем пока про сеты и другие усиления. Все свободные средства перенаправим на приобретение камней уровня. Я перевел банку большую часть свободного опыта и распрощался с Антонием. Тот заверил, что приложит все усилия, и напомнил мне о готовности системного банка выкупать любые принесенные мною ресурсы. Следующим пунктом было посещение аукционного терминала. Начал с грибов, история торгов показала, что торговцы воздухом все выкупили и вновь задрали цены. Посмотрев на последнее предложение, я улыбнулся и мысленно поблагодарил торгашей. Вот кто делает настоящую историю. Речь, разумеется, о торгах. С превеликой радостью загрузил товар в лоток и с удовольствием потратил время на выставление лотов. Затем пришла пора для нового. Я нисколько не удивился тому, что озерных жирянок, тем более их яиц на торгах никогда не было. Долго размышлять не стал, иногда это во вред. Поделил лоты на 3 части, последние 2 сделал отложенными на 1.5 часа друг от друга, а цену поставил плюс 100% на каждую партию, начал с 1 000 000 опыта. Пусть теперь перекупают. Что дальше? Задумался о своем бренном теле. Стоит ли огрызаться? Чистые клинки, это серьезно. Старый клан, имеющий постоянный конфликт с системными правилами, потому как, зарабатывают наемничеством, на кого работать без разницы, лишь бы платили, даром что чистые. Интересоваться, откуда у агента информация о заказах, вроде тайна должна быть, я не стал. Это системный банк, везде у них глаза и уши. Здравый смысл советовал спрятаться и не отсвечивать. Но где я и где он? У меня аж зудело от желания наказать. Какого хера, эти уроды вмешиваются в мои дела? Нет, тут-то как раз понятно, целый камень небожителей. Но почему же меня так бесит простая жажда наживы, построенная на чьих-то жизнях? Неужели юношеский максимализм проснулся? Не помню, чтобы страдал этим в юности. Здесь скорее, мое обновленное я пробивается. Еще бы, почти бессмертный игрок 64 уровня. Я теперь могу, а значит, обязательно огрызнусь. Заодно и остальные герои под раздачу попадут, если все правильно сделаю. Придя к согласию с самим собой, я приступил к закупкам. Провозился несколько часов, большую часть времени потратив на чтение форума. Нужна была узкопрофильная литература и вовсе не книги навыков, а реальная, бумажная, в основном это были справочники. Купил все, ну или почти все, по крайней мере, я надеялся, что этого будет достаточно. Покончив с делами, переместился, открыв портал в подвал своего коттеджа. Помня наущение Антония, решил остаться грязнулей, не дай система запеленгуют раньше времени. Забрал нужные грузы из стационарного хранилища и хотел было отчалить, но тут проснулся личный чат. Искра, чем занят? Я тут на островке загораю, вино есть эльфийское и я. А чего это вдруг? Во мне проснулась паранойя. Да нет, девчонка просто оттянуться хочет, наверное. С другой стороны, кто она и кто я? На кону, между прочим, камень небожителей. Подумаешь, трахнулись разок, это никогда ни к чему не обязывало. Легко сдаст, или даже сама доставит, девка-то явно 100+. Нет, милая, я бы с радостью присоединился к тебе и венца похлебал, но не сейчас, вот привяжусь к артефакту возрождения и тогда пощады не жди, накажу.